Глава 4. «Матвей, ты должен мне помочь», — выдала Светка, скидывая замшевые ботиночки в коридоре. И как она только передвигается на таких каблуках, в самом деле будто на ходулях. В мои сегодняшние планы не входила встреча с ней, конечно, но не выгонять же из дома. Ладно, пусть остается, заодно, может, прибраться поможет. Мама грозила явиться со дня на день, да еще и с тяжелой артиллерией в качестве деда. У того вообще не забалуешь. А мы с Димкой за месяц расслабились, пока они жили на даче. Квартиру слегка запустили, паутиной, конечно, не заросли, но чувствую это пока. Мама, к тому же, хоть предупредила в этот раз, а то бывало, что приезжала и без предупреждения, становясь невольным свидетелем вакханалии, творящейся в доме. Вечеринками маму, конечно, уже не удивить было, а вот остальные добрые дела ее вводили в шок. Главное чудил Димон, а доставалось мне, как старшему. Чего только не происходило в отсутствии родни. Бездомные кошки и собаки, отмытые в новенькой ванной мамиными шампунями, кухни, как кабинет для всякого рода экспериментов в области физики. Наверное, если бы мама не обещала навещать нас, то фантазия бы дошла и до попытки создания андронного коллайдера. «Помочь?» – изогнул я бровь. «В чем?» «Завтра практически по высшей математике, а я в ней...» — взмахнула Светка рукой. «Не в зуб ногой». Усмехнулся лишь, взглянув, как моя девушка, пройдя в комнату, вываливает на письменный стол конспекта. «Хм, и правда пришла учиться, а я-то подумал, что слово «конспект» у нас является кодовым. Не очень-то и был настроен на обучение, тем более Света. Заранее уже посыпал голову пеплом, но упорно следующий час объяснял терпеливо ей все. Учитель из меня так себе, конечно, но она прилежно слушала и, кажется, даже что-то поняла. «У вас снова, кроме лука и кетчупа, в холодильнике ничего нет?» — поинтересовалась моя подруга, лениво зевнув. «Можем заказать пиццу», — улыбнулся я, ощущая, как желудок предательски заурчал. Она кивнула, и мы не стали долго тянуть, выбрав на сайте. Оставалось лишь ждать, а потом начался дурдом. Хотя, как говорится, ничего не предвещало. Звонок в дверь прозвенел вполне ожидаемо, но если бы я знал, что начнется после, ни за что не пошел бы открывать. Брюнетка с чемоданом и рюкзаком за спиной выглядела очень забавно. Как только такая малявка смогла справиться с подобным баулом? Если напрячься, то ее саму можно было запихнуть в чемодан и перевезти через границу. Смешно стало на мгновение. Ага, только спустя миг хохотать расхотелось. В смысле, из Калининграда, едва не заикаясь, выдал я. Либо она шутила неважно, либо я отупел совершенно за час. В прямом прошипела маленькая злюка, прожигая во мне взглядом дыру размером со Вселенную. Это розыгрыш, да? Братец постарался, давай, колись уже. Легонько толкнув ее в плечо, все же усмехнулся я, надеясь, что сейчас валится в квартиру и Димка, весело заржав. Но девица упорно огрызалась, а потом вообще заявила, что я изменщик. Вот это, конечно, номер. Еще и Светка выскочила из комнаты не вовремя. «Да что за день-то дурацкий?» «Все с тобой понятно», — заявила, кажется, уже моя бывшая. «Потому ты такой странный в последнее время». Я только глазами хлопал, наблюдая, как эти две, даже слов не мог подобрать, собрались и выпорхнули прочь. Правда, успел сообразить то, что с чемоданом перехватил буквально на пороге. «А ну, стоять!» — прорычал ей на ухо, затаскивая обратно в квартиру. Чемодан ее тоже занес, на всякий случай, чтобы не думала так быстро слинять на сей раз. «Нет уж, пока не объяснит, что вообще происходит, не выпущу». «Руки убрал», — шикнула она. «Ух, а брюнетка-то с характером». «Да уж, не завидую я. Кстати, кому?» «Откуда ты, горе луковые?» «Ты глухой, что ли? Я уже все сказала и повторять не намерена». «Так на память я не жалуюсь, на все остальное тоже», продолжая ее удерживать за шиворот, чтобы не вздумала даже шаг сделать в сторону выхода, произнес я как можно спокойнее. Она шипела и крутилась в моих руках, как дикая кошка. Ага, такие еще и царапаются, между прочим. Да и держаться бы лучше на расстоянии от подобной. Да почему-то рассмеяться хотелось. Видимо, нервное, либо воздушно-капельным бред передается. Незаметно, — фыркнула она. Бессовестный, сначала приезжай. Я тебя так жду. Ты лучший и тому подобное, единственный у меня. Адрес свой дал, фотки скидывал каждый день. А теперь? Что теперь? — растерялся я, нахмурив брови. Черт, не нравилось мне все, что я слышал. Однако, кажется, понимал, откуда дует ветер, и уже готов был поддувало закрыть одному прекрасному человеку. В какой-то момент даже жаль стало девчонку. Ее темные волосы рассыпались по плечам, губы поджаты, только дышала часто. Видимо, боролась сама с собой, чтобы не разреветься. «Ничего», — шмыгнула она носом, попытавшись вырваться из моих рук. «Отпусти, мне пора. Может, еще успею вернуться домой?» «На чем?» «У нас взлетно-посадочной полосы за домом не наблюдается. Или ты пешком собралась, путешественница?» «Сиди здесь», — рыкнул я на нее, ткнув пальцем в сторону дивана. Она тут же замолчала, втянув голову в плечи, и стоило мне ослабить хватку, как моментально ринулась прочь. Правда, оказалась послушной, села все-таки на край, сложив руки на коленях. «Тебе хоть 18 есть?» «То есть ты сомневаешься в наличии у меня мозгов?» — сквозь зубы пробубнила она. «Я тебя сейчас огорчу, но, кажется, от возраста это не зависит, малая», — засунув руки в карманы спортивных штанов, произнес я. «Мне 20». Недоверчиво глядя из-под лобья, ответила девушка. «Кажется, Лена». «Отлично!» — хлопнул я в ладоши, радуясь непонятно чему. «Ну что, Лена, давай, рассказывай, каким ветром тебя сюда занесло?» «Дима, а не пойти ли тебе?» Не успела она закончить, как в дверь раздался очередной звонок. «О, мне так хотелось верить на сей раз, что это не доставка. Похоже, самые худшие прогнозы сбылись, но ничего-ничего. Сейчас нашему Казанове придется разбираться самому».